Тык, тык, тык, тык, все руки ободрал, все пальцы обломал. Но адреналинчик заставлял действовать, не думая о таких мелочах. И вдруг щелк, крышка медленно приподнялась, впуская в мою темницу свежий воздух и свет улицы. Звезды на небе, луна, огни транспорта и свет из окон домов, складываясь в туманное мерцание, освещало мир, заново обретенный мной. Не заметив поблизости людей, я резко поднял крышку и выскочил из машины. Точно, 24-ка, черная. Я осмотрел багажник. Сумки с трубой и бутылкой нигде не было. Через стекло заглянул в салон. Там сумки тоже не было. Я захлопнул багажник и запомнил регистрационный номер, быстро огляделся и побежал к небольшому магазину, стоящему среди частных домов. Судя по всему, далеко меня не увезли. Вырубили и бросили в тачку. Машина стояла за дощатым сараем, по-видимому, относящимся к магазину. Здесь я уже бывал, когда осматривался, место это было мне знакомо. Я обежал магазин с задней стороны, выскочил в проулок и увидел в его конце синие всполохи. Голова гудела, но блики милицейской мигалки были настоящими. Значит, менты уже приехали. Хорошо. Стало быть, труды мои не пропали даром. Добежав до поворота, я повернул на улицу, ведущую к месту преступления, и увидел кучку зевак. Там же стояли милицейские машины и машина скорой помощи, серенькая буханка. Зачем скорую, интересно, вызвали? Несут, несут, пролетела над толпой. Таньку несут, сердечная, никого ведь не трогала, да у нее и брать нечего было, у ней 3000 накоплено было, она с ворами схлестнулась. Да зачем вы глупости говорите, повесилась она, да хохилю ей был, а она изменила, вот он и. Толпа расступилась, и я увидел двух санитаров с носилками. Твою мать, на носилках лежало тело убитой девушки, не было никакого сомнения, что она была мертва. Твою мать, через открытые ворота я увидел Зубатова. Он был в черной прокурорской шинели с тремя маленькими звездами на нашивках. Рядом с ним стоял майор в милицейской форме и чувак в куртке с натянутым капюшоном. Он что-то рассказывал, жестикулировал и показывал руками в сторону дороги. О, свидетель, он душегубца-то видел. Сейчас поедут портрет составлять. Фоторобот. В груди у меня разгоралось маленькое злое пламя. Девчонку было жалко. Ей всего-то 26 лет. Ребенок, считай, а они суки. Позволили ее убить. Зачем? По горячим следам. Донес ветерок фразу Зубатова. Какой нахрен портрет? По каким горячим? Я вдруг понял. И какой портрет? И по каким горячим следам? И для чего меня припрятали неподалеку от места преступления? Ну, Зубатый, сука, решил меня в тиски зажать. Вот сука. Но как он мог узнать, что информация от меня пришла? Никак не мог. Тем более, письмо вряд ли бы оказалось у какого-то старлея, ну то есть советника второго ранга или как они там называются, прокурорские. Нестыковок было много, но уверенность в том, что этот чувак в капюшоне работает в связке с Зубатым и что они хотят именно меня подвести под это убийство, не оставляла. Ситуация вырисовывалась не слишком хорошая, и нужно было что-то предпринимать. Сейчас они обнаружат, что я сбежал, и объявят погоню, настоящую большую охоту. Возможно, охоту объявят в любом случае, чтобы изобразить видимость деятельности. Сука, все шло совсем не по плану, надо было уходить. Я попятился, развернулся и, не торопясь, пошел по улице. Уходить было надо, но если Зубатый решил подвести меня под монастырь, стоило ждать проверок на вокзале и на автовокзале. Пока он думал, что я дожидался в багажнике, может и был шанс выскочить из капкана, но времени на это было мало, катастрофически мало. Я махнул рукой перед красным москвичом. Прокуренный дед с большим рыхлым носом ударил по тормозам. «Куда?» «В центр». «Трояк», — недовольно ответил он. «Что так дорого? Едешь или нет?» «Ладно», — пожал я плечами. «Еду, фыф». Я сел на переднее сиденье. «Деньги вперед», — уставился на меня он. «Не проблема», — ответил я и достал из кармана трешку. «Куда в центр?» «Да хрен его знает». «К театру». «Где такси стоят?» «Бандиты они». «Тоже что ли таксист?» Он прижал газ и довольно резко рванул вперед. «Нет, отец, не таксист», — ответил я. «На межгород уехать надо. А автобус чё?» — прищурился водитель. «Долго, да и поздно уже. Не успеваю на последний». «Куда ехать?» «В Верхотомск». «Да». «Можешь отвезти?» «50». «Дороговато», — хмыкнул я. «Расценочки, батя, у тебя, однако, нормальные», — кивнул он, не глядя на меня. «Зато вокруг поста ГАИ объеду. Я все пути дорожки знаю. А это-то мне зачем?» Нахмурился я. Он только хмыкнул и плечами пожал. Мол, не хочешь, к как хочешь, мое дело маленькое. Ладно, подумав, согласился я. Согласен на полтос, водила ничего не ответил, только кивнул, едва заметно. Здесь в Краснокузнецке тоже мимо поста не поедем, добавил я. Само собой, осклабился он, я дело знаю туго, не дрейфь, не первый день за баранкой. Пока ехали по городу, по радио рассказывали о предстоящем всесоюзном ленинском коммунистическом субботнике. За городом сигнал стал сбивчивым, и водила выключил приемник. Всю дорогу мы ехали молча. Единственное, что он мне сказал, это то, что нужно доплатить за бензин. Примерно на половине пути мы свернули с трассы, заехали в небольшой городок и заправились. Круглолицая хамоватая королева бензоколонки, похоже, была знакомой моего водителя. Он, к моему удивлению, с ней весело болтал и балагурил, но вернувшись обратно и усевшись за баранку, снова превратился в хмурого и неразговорчивого социофоба. Дорога заняла чуть больше 2 часов, и мы въехали в Верхотомск в 9:30 вечера. Как и обещал сумрачный водила, мимо поста ГАИ мы не ехали. На подъезде к Верхотомску он свернул с шоссе в сторону дачного товарищества и, чуток поплутав, выехал на расквашенную грунтовку, провез меня вдоль черного поля, непонятно как ориентируясь в темноте, и выскочил на дорогу, ведущую из аэропорта в город. «Батя, ну, ты виртуоз», — покачал я головой, когда мы проехали объемную каменную композицию с названием и гербом города, Верхотомск. «Куда ехать-то?» — игнорируя похвалу, уточнил водитель. «В кафе встреча. Показывай, я ж не местный». «Да ладно», — усмехнулся я. «Любому местному фору дашь». Он подвез меня к штаб-квартире Сапфира, молча взял деньги и, не прощаясь, уехал обратно. Я вошел в кафе и первый, кого увидел, был Мотя. «Здесь», — кивнул ему я. Он мотнул головой в сторону сапфировского стола. «Где же ему быть-то, мил человек?» «Отлично». Я прошел вглубь зала и направился к штабному столу. Атаманша, как говорится, пела и гадала на картах. «Говорят, мы бяки-буки, как выносит нас земля». «Привет, Олег Николаевич», — поздоровался я. Сапфир бухал. Он поднял на меня тяжелый взгляд и нахмурился. «О, жар, в натуре», — пожаловал. За столом с ним сидели еще 2 смурных и изрядно накачанных водкой рог. «Сидор, стакан подай», — прикрикнул Сапфир. «Давай, жар, падай. Это наш пацанчик». Взгляды его собутыльников были неприятными и холодными. Будто 2 медведя сидели за столом и примирялись, с какой стороны лучше рвать тело. «Вечер в хату, граждане-разбойники», — кивнул я. 2 медведей смотрели безразлично. Слова их не интересовали, только горячая человечья плоть. Сапфир громко заржал, реагируя на мои слова. «Ну, жар, рассказывай. Да садись ты, Сидор. Где стакан?» Передо мной появился граненый стакан, и Сапфир щедро налил в него водки. «Пей, здоровехоньки будем», — кивнул я и сделал глоток обжигающей жидкости. «До дна», — зашумел Сапфир, а его собутыльники продолжали молча давить своими бетонными взглядами. «Олег Николаевич, мне бы с тобой парой слов перекинуться, но сегодня, я вижу, ни ко времени пришел, так что приду завтра, значит, ко времени, вып, я сказал». «Да не прессуй, гражданин начальник, я ж спортсмен, забыл что ли?» Он снова захохотал, глубоко запрокинув голову. «Излагай, чё ты менжуешься? При всем уважении, вопрос конфиденциальный. Слышь, ты, малыш», — прищурился один из собутыльников Сапфира. «А ты случаем не пидор? А ты случаем помело свое привязать не забыл?» «Любезный», — глядя ему промеж глаз, твердо сказал я. «Может тебе его укоротить слегонца?» Глаза его моментально налились кровью, и рожа побагровела. Он зарычал и начал подниматься. «Сядь, крот», — рыкнул Сапфир, — «и помело свое попридержи. Не в цеху, в натуре. Поди, остынь, и ты иди, давай». Оба медведя встали и, злобно глядя в мою сторону, пошли к другому столу. «Ну», — кивнул Сапфир и посмотрел мне в глаза. Выглядел он в этот момент совершенно трезвым, а глаза были чистыми и сосредоточенными. «Мне волыну надо», — тихонько ответил я. «Чистую, прям нулевую, без следов». Тот замер, рассматривая меня. Потом откинулся на спинку стула. «Ну, пионер, ты даешь, в натуре, наконец», — хмыкнул он. «Тебе тут охотничьи зори, что ли? Может быть, эта конура похожа на магазин? Или нас торнадо, в натуре, в Техас перенесло, где живет девочка Элли и железный гомосек? Знаю, что вопрос непростой», — пожал я плечами. «Но к кому с таким вообще прийти можно, если не к тебе? Ты человек уважаемый, слышь, словослов, в натуре, харе мне бальзам на сердце лить, а то растаю сейчас, к как, сука, мятный леденец. Так что, сможешь помочь? Не знаю, пожал он плечами. Спрошу там у человечка, но это не дешево. Понимаю, что не дешево. Ну, пей, значит. Молодец, что понимаешь. Спорт, не могу. Литробол твой спорт. Снова рассмеялся он и крикнул. Крот, иди обратно, разливай. В свой двор я зашел осторожно. Постоял, огляделся, прошел через арку и огляделся снова. Машины стояли, но милицейских среди них не было. Фонарь над подъездом лил холодный и туманный свет, бледный, как ртуть, горел, но света давал мало. Я подошел к подъезду и взялся уже за дверную ручку, когда вспыхнули фары, стоявшие чуть поодаль машины. Открылась дверь, и я услышал знакомый голос. «Жаров, Ирина Артуровна, вы что ли?» «Мы», — недовольно ответила она и пошла в мою сторону. Высокие тонкие каблуки застучали по асфальту. «You can leave your hat on». В свете фар она была похожа на Ким Бессингер из того самого фильма. «В гости?» — спросил я, зная, что нет, не в гости. «В гости на машине с водителем наши люди не ездят». в гости», — сказала она, подходя ближе. «Кто к кому пока не ясно только». «Это что?» — она достала из папки лист бумаги и протянула мне. Я взял его в руки, повернул к свету и увидел свой портрет. Фото, бляха, робот. Оперативно работает товарищ Зубатый, нечего сказать. Кто это? Поднял я брови. Ага, правда, кто же это? Сердито отчеканила Ирина. А скажи-ка мне, Александр Жаров, где ты был сегодня начиная с 18 часов? Ирина Артуровна, где ты был, я тебя спрашиваю. В постели провалялся, усмехнулся я. В постели, зло повторила она. Ну и кто подтвердит? Я, раздалось позади меня. Я обернулся. У крылечка стояла Настя. Мы с самого обеда из постели не вылезали, повторила она с вызовом. 28. Ну и все, Над. Можно было подумать, что возникшая пауза была вызвана недоумением, удивлением или даже непониманием. На самом деле, под прикрытием тишины носились электрические разряды, вспыхивали молнии и зарождались торнадо, закручивая в зловещие воронки недоверие, презрение и гнев. И всему этому могла противостоять лишь кротость и невиданная дерзость Насти. «И откуда же вы идете, и почему порознь?» Прищурившись, спросила майор Закирова. «А в чем, собственно, проблема, Ирина Артуровна?» Невинно и от этого немного нагло уточнил я. «Почему вы настолько заинтересовались моей частной жизнью, что решили самолично справиться о распорядке моего дня? Слушай, Александр, ты напрасно играешь у меня на нервах. Ты же должен понимать, что я пришла, чтобы успеть тебе помочь, а ты тут дурака валяешь, вроде как я не я и лошадь не моя. Кто это такая?» Ирина кивнула на Настю. «Это моя». Я немного замешкался, выбирая, что ей сказать. «Коллега, поклонница, знакомая, девушка». Не доверяя правильности моего решения, резко воскликнула Настя. «Девушка», скептически оглядывая сочную и полнокровную швею, усмехнулась майорша. «Ну, Саша, смотри сам, я-то помощь хотела. Ты вот о чем подумай, если прокуратура докажет, что ты был сегодня в Краснокузнецке, предпринять хоть что-то будет уже невозможно. И вот эта самая девушка пойдет по этапу, как лжесвидетель, не говоря уже о тебе самом. Твой-то собственный маршрут такой будет, что в самом страшном сне не увидишь». Она посмотрела мне в глаза и продолжила. «Так что, Жаров, повторяю свой вопрос, где ты был сегодня, начиная с 18 часов? Не торопись, подумай хорошенько, прежде чем ответить. Ничего не изменится», заявила Настя. Ирина ничего не ответила и молча ждала. «Что же скажу я?» Но я только руками развел. «Понятно», кивнула она и вздохнула. «Понятно, ладно, вот что мы сделаем. Дело ведет прокуратура, некто следователь Зубатый. Есть там такой новый следок, активный очень и многообещающий. Знаешь такого?» Я хмыкнул. «Сделаем так», продолжила она. «Я тебя доставлю в городдел и допрошу, и девушку твою тоже. Так что договоритесь пока, где вы были, что делали сегодня, без интимных, разумеется, подробностей, и кто вас мог видеть в Верхотомске, а не в Краснокузнецке. Но иди-ка сюда, отойдем в сторонку». Она спустилась с крылечка и сделала несколько шагов вглубь двора. «Подожди», кивнул я Насте и пошел вслед за Ириной. «Ты парень вроде не глупый», сказала она и глянула скептически. Она стояла лицом к фонарю, и я видел ее лицо, освещенное тусклыми бледными лучами. «Хотя, может, я и ошибаюсь, это мы скоро узнаем. Но ты, наверное, догадываешься, что вот это твое алиби недорого стоит и продержится недолго. Дурочка эта влюбленная переигрывает, а потом, как думаешь, Может получиться так, что на месте преступления найдутся твои пальчики или жидкости. Не найдутся, мотнул я головой, но тут же осекся. Вообще-то почему бы и нет, могут найтись. Думаю, вложить мне в руку стакан, бутылку или что-то еще, что могло потом оказаться на месте преступления, было очень просто. Ирина выжидающе молчала. В общем, то, что ты говоришь сейчас, останется между нами. То, что скажешь позже, попадет в протокол. В общем, меня вырубили, и я какое-то время оставался без сознания. Вполне можно было организовать мои следы. Вырубили, повторила она. Шикарно. Да, вырубили. И браслеты надели. На свет выйдем, покажу тебе следы. Короче, я знаю, кто убийца. И кто же? И знаю, когда он снова убьет. Серьезно? Хмыкнула она. Ну, так поделись информацией с зубом. Он тебе спасибо скажет. И если ты возьмешь убийцу с поличным, он сознается и в сегодняшнем убийстве. Так, это уже херня пошла, Жаров. Ты типа гипнотизер? Да, сразу предупреждаю, эта линия защиты самая тупая из всех, что можно представить. Если ты знаешь реального убийцу, нужно его найти и допросить раньше, чем зуб его устранит. Поскольку, если он действительно, подчеркиваю, если он действительно хочет тебя подставить, то позаботится о том, чтобы настоящий убийца не смог предстать перед следствием. А нести ахинею, что типа ты знаешь, когда будет новое убийство, не стоит. И вот что скажу. Проблема в том, что я не могу предпринимать никаких официальных действий вне рамок приказа. И, тем более, никаких действий, связанных с этим делом, в Краснокузнецке. Можно было бы привязать твоего убийцу к какому-то другому делу. Она задумалась. Типа подвести какого-то другого следака к реальному убийце через другое дело, и чтобы он расколол его и по сегодняшнему эпизоду. Так, так-то оно так. Только вот вопрос, Жаров, произнесла она задумчиво. А какого хрена я должна тебе верить? По-моему, я каким-то не тем местом думать начала, а, тебе не кажется? Удивительно даже. Я ведь всегда считала, что только мужики другим местом думают. Я полагаю, Ирина Артуровна, мы с вами оба думаем одними и теми же устройствами. Головами, то есть. Посмотрю, что можно в этом направлении сделать. Поедем сейчас в отдел. Я ваши показания приму, составим протокол и пойдете. Но, советую, пока затаиться и нигде не светиться. На работу не ходить, в общагу не ходить, домой не ходить. ХМ, есть у тебя на примете подобные места? Одно есть. Но девушку твою туда не пустит. Спасибо, кивнул я. Но сама посуди. Не по-товарищески будет. Она мне алиби, а я ей даже безопасного местечка обеспечить не могу. Благородно, но глупо. Ладно, поехали. В околоток, кивнул я. В околоток, куда же еще? Можно было бы и не рисковать так, наверное. Эту женщину со мной мало что связывало. Взаимная наша симпатия, если ее можно было так назвать, строилась не на такой уж долгой истории знакомства и некоторых успехах. Теоретически, Ирина вполне могла принести меня на алтарь чего-то важного, сдать за еще одну звездочку, за продвижение в карьере, за да мало ли что можно получить за душонку подозреваемого. Но внутренний голос говорил, что она могла бы стать моим союзником. Впрочем, любой союзник, это здорово, конечно, но союзник мне нужен помощнее, чего уж там. С учетом географии преступлений мне был нужен выход на федеральный, то есть на всесоюзный уровень. Но, как бы то ни было, и невзирая на сомнения, я решил воспользоваться этим, прямо скажем, неплохим предложением и поехал в городдел. Допрос прошел согласно договоренности. Я сообщил, что в интересующий следствие промежуток времени находился по такому-то адресу, исполняя просьбу прописанного в ней студента, временно находящегося на обучении в другом городе. Просьба заключалась в поливе цветов. Для того, чтобы справиться поскорее с этим делом, я пригласил на помощь работницу фабрики. Ну, вот, собственно, и все. А домыслы, касающиеся наших, так сказать, внебрачных отношений, никого не должны волновать. Вот вообще никого. Закончив с вопросами и ответами и получив паспорта и отметки в пропусках, мы с Настей двинули на выход. Пройдя по сумрачным коридорам казенного дома, мы пришли к выходу и предстали пред дежурным. Он говорил по телефону. Увидев нас, поднял палец вверх, мол, подождите, и четко отрапортовал телефонной трубке. Так точно. Понял, товарищ подполковник. Сделаю, да. Повесив трубку на рычаг, он молча взял пропуск у Насти, вписал что-то и положил его в стопочку бумажек, лежащую на краю стола. Проходим, не задерживаем, кивнул он и взялся за мой. Настя вышла за дверь, я двинул за ней, но дежурный меня одернул. «Так, куда? Не видите, что еще не закончено? Ожидайте!» Он укоризненно помотал головой и резко махнул рукой. «Крутов!» — крикнул дежурный, и тут же перед ним вырос здоровенный сержант. «Этого в филармонию!» «Какую филармонию?» — воскликнул я. «Что за хрень? Кто приказал, вы тут с ума сошли?» Крутов был довольно крут, плечистый поджар. «Наверное, плаванием занимается. За мной проходим!» — бросил он равнодушным и лишенным сочувствия голосом. «Сюда, давай!» «Куда сюда? Что за хрень? Мне пропуск подписали?» «Подписали. Все значит, вы тут напрасно самоуправством занимаетесь. Так на!» — рявкнул Крутов. «Или идешь, или я парней вызываю. А это минимально 15 суток. Ирина это устроила или нет? С одной стороны, зачем бы ей такая хрень?» Дежурный с каким-то полканом по телефону тер. «Может, конечно, не про меня, но, если посмотреть с другой стороны, а про кого еще-то?» Пройдя по гулким, полным обреченного эха, коридором и спустившись на минус первый уровень, мы подошли к тяжелой металлической двери. «Слушай, Крутов, что за херня? Куда ты меня ведешь?» Дверь открылась, и из нее выглянул усатый и немолодой мент. «В каталажку?» — спросил он. «Принимай, Потапыч, гостя», — усмехнулся Крутов и, не переступая через порог, замер. «Да вы что творите-то?» — возмутился я. «Оборотни в погонах. Помалкивай». Тихо и с достоинством парировал Потапыч. «Давай, заходи, зашибись. Кажется, не всегда нужно доверять интуиции». Стены в камере были серые, шершавые. Окна не было, а из-под высокого потолка светила тусклая лампочка. Горшок отсутствовал. Нары с переплетенными металлическими полосами вместо матраса выглядели, как машина для пыток. «Интересно, это Ирина или нет?» Я сел на край постели. В груди клокотало. Нужно было постараться успокоиться. «Да, только было это совершенно непросто». Я поднялся и начал вышагивать по камере, перебирая вариант за вариантом. Впрочем, вариантов этих было не так уж и много. Раз, два, буквально и обчелся. Примерно через час, а может, чуть позже, железная дверь недовольно застонала, и на пороге появилась Ирина. «Свободен», — бросила она охраннику и зашла внутрь. Под ухающий звук закрываемой двери она прошла вглубь камеры и остановилась напротив меня. Я молча и с вполне различимым вопросом развел руками. «Да, не психуй», — взмахнула она рукой. «Вытащу я тебя, вытащу, но действовать нужно будет быстро и эффективно. Понимаешь, теперь уже, кажется, не до конца». Сердце вдруг успокоилось и перестало бушевать. «Надо же, кто бы мог подумать, я тебя вытащу», — повторила она и подошла ко мне вплотную. Ирина положила мне руку на затылок, поднялась на цыпочки и, притянув меня, поцеловала. Долго и по-хозяйски. «Слушай», — кивнул я, когда мы с ней разлепились. «А что с Анастасией? Ее тоже в темницу бросили?» «Нет, Жаров, ну что ты за человек такой? Нашел момент о своей швее-мотористке справки наводить. Кому она, нахрен, нужна? Ладно, сиди здесь до специальной команды». Она повернулась и постучала по двери. «Ты бы хоть объяснила, что к чему?» — качнул я головой. «Да, что объяснять, дело не хитрое. Следователь прокуратуры потребовал, чтобы тебя задержали. Нашел что-то на месте преступления». Дверь открылась, и Ирина, больше ничего не объяснив, вырвалась на свободу. Потянулись минуты второго часа. Приятного было мало. Если этот козел зубатый действительно решил засадить меня поглубже и накидал повсюду моих отпечатков, выбраться будет нелегко. Нелегко, но возможно. Придется, стало быть, торговаться. Ведь зуб для чего эту хреновину замутил? Вряд ли для того, чтобы позлорадствовать, видя меня законопаченным в каземат. Ему от меня нужны деньги из портфеля. А может, и не только из портфеля. Деньги, по его представлению, не такие уж и маленькие. Поэтому дело он будет использовать, чтобы запугать меня так, как я еще никогда в жизни не боялся. «Ну, что же, значит, поторгуемся». Словно в подтверждение моих слов дверь снова застонала, не желая раскрываться, но все-таки раскрылась. Пришлось. Это была опять Ирина. Она вошла, сделав несколько энергичных и быстрых шагов. «Пошли», — вполголоса сказала она. «Точно?» — удивился я. «Точно, точно», — кивнула Ирина. «Выходи давай, завтра же, чтобы был в командировке или еще где». «Ясно, ну-у-у», — протянул я, имея в виду, что командировку надо еще организовать. «А больничный не пойдет? Командировку-то можно и отменить, и снять пассажира прямо с рейса». «Ладно, потом решим», — пожала она плечами, но тут же нахмурилась. «Так, хватит уже болтать, Пошли скорее отсюда, пока зуб не подкинул еще дровишек в это негаснущее пламя. Выйдя из ментовки, я пошел по адресу, полученному от Ирины. Зашел в подъезд, поднялся на второй этаж и поглядывал в окно, наблюдая за двором. Дом, в который я пришел, находился в центре, на улице Калинина, за стадионом. Улочка была небольшой, с кирпичными хрущевками. Я быстро нашел нужный дом и сделал то, что сказала Ирина. Осмотрелся и, поднявшись на третий этаж, открыл дверь и зашел в квартиру. Тут же услышал быстрые звериные шаги и мяуканье. Серый лохматый котяра подбежал ко мне, опасливо понюхал мои ноги и начал о них тереться. Я бы сказал, агрессивно тереться. «Васька, дай пройти». Я пошел в сторону комнаты, а Васька пройти не давал. Терся, шипел и путался под ногами. Подруга Ирины уехала в санаторий, и ей приходилось каждый день приходить, чтобы покормить котейку и немного с ним поболтать, чтобы тот не одичал. Кот что-то мне выговаривал, выгибал спину, превращал хвост в толстенный ёршик. «Да погоди ты, скоро придет Ира и покормит. Отстань, не буду я тебя грабить, не переживай». Ирина действительно вскоре пришла. В целях конспирации забежала домой, переоделась и уже потом пошла ко мне, прихватив немного еды, причем, не только для кота. Только тогда он оставил меня в покое. К тому времени мои брюки до колена превратились в унты, нацепляв килограмма два кошачьей шерсти. Когда кот отвлекся на еду, Ира взяла меня за руку и увела в спальню. Закрыла дверь и стянула водолазку, юбку, чулки, трусики и кружевной бюстгальтер. От такого зрелища у меня дух захватило. В зобу, типа, дыхание сперло. И, хотя секунду назад все мои мысли были совсем в другом месте, я тут же переключился, наблюдая за этим захватывающим дух зрелищем. Фигурка у Закировой была миниатюрная, точеная, ладная, красивая. Грудь небольшая, но с большими, задорными темно-коричневыми сосками. «Я не поняла, тебе особое предложение надо?» Я подошел к ней, но она сделала шаг назад и вытянула руку. «Нет, будешь делать, что я скажу». Я усмехнулся и прошелся взглядом по ее пересохшим губам, тонкой шее, плечам, торчащей груди и сморщившимся соскам, по животу, изящным бедрам, черному кустику жестких волос, острым коленям, тонким лодыжкам и узким стопам. «Раздевайся, хватит пялиться, быстро в постель, кажется, кто-то нарывается», усмехнулся я. «Что?» — округлила она глаза. «Кажется, кому-то придется задать основательную трепку». Назвать утро романтичным едва ли было можно, но определенное тепло было вполне ощутимо. «Не вздумай болтать о вчерашней ночи», — практически приказала Ирина, — «и строить дурацкие планы. Это была просто психологическая помощь, ясно тебе? Очень действенная помощь, надо сказать, мне действительно помогло. Но, как часто бывает в терапии, лечение нужно принимать длительным курсом, 3 раза в день перед едой». «Серьезно? Ну, смотри, не пожалей». Вместо фабрики я направился в поликлинику. «Ты, Жаров, что членовредительством занимаешься?» — накинулась на меня невропатолог Варя. «Ты знаешь, какой самый важный член у нашего организма?» «Знаю», — хмыкнул я. «Не знаешь, мне кажется. Голова, вернее, мозг. А это что такое? Почему все лицо желтое? Ты так можешь дураком сделаться. А это, если ты не знал, навсегда». Поворчала, пожурила, но больничный выписала. Поэтому на работу я не пошел с чистой душой. После поликлиники я вернулся в квартиру к коту Ваське и, наверное, минут 40 ждал, когда за мной приедет машина. Хорошо иметь много друзей и родственников. Седой худосочный дед приехал за мной на копейке и повез в Краснокузнецк, высадил у вокзала и уехал. А я позвонил менту, которого Ирина мне рекомендовала. Мы встретились с ним в кафетерии гастронома, расположенного неподалеку от театра. На вид ему было лет 50, седой, уставший, неповоротливый человек, явно с лишним весом, испаренный на лице, мешками под глазами и безо всякого интереса к жизни. Он заказал стакан ячменного кофе с молоком и 2 коржика. Встал перед высоким столиком, отпил из стакана, вытер носовым платком лоб и, подняв брови домиком, сказал: «Я вижу, ты парень молодой и видный, над, смазливый, можно сказать, запудрил девке мозги, но меня ты не проведешь, над. Я ради Ирины с тобой, конечно, встретился, но знай, я тебя насквозь вижу. Так что, ради нее же сделаю все по-своему. Мне ты своими сказками голову не заморочишь, ясно? Поэтому давай, рассказывай, чего ешь. Только областную прокуратуру я о нашей беседе в любом случае проинформирую. Не дергайся, не дергайся, шуметь, Над, не нужно. Вон глянь в окно, видишь, ну и все, Над. К гастроному подъезжал УАЗик, серая буханка, 29, связанный одной ниточкой. Пал Палыч Серпуховской, доверенный, проверенный, перепроверенный и просто надежный. Так отрекомендовала его Ирина, съевшая с ним практически пуд соли. Пал Палыч, вы почти что знаменский, пожал я плечами, такой же мудрый, похоже, будь по-вашему, без прокуратуры нам никуда не деться, никуда, я ж понимаю, только вы тоже поймите, свою выгоду, не мою, ну-у-у, махнул он на меня рукой, завел шарманку, на доверие развести желаешь, ай, да ну вас, усмехнулся я, нет, честное слово, я уже начал становиться фаталистом, такие у меня качели в последнее время возникали, что никакого адреналина не напасешься. Все, забастовка, похоже, у производителя, так что в этот раз я обошелся без учащенного сердцебиения, мандража и прочих радостей. Причем здесь развести, поедем на адрес к конкретному часу и схватим. Нет, вы сами схватите убийцу, пытающегося убить вторую жертву, с поличным. Прижмете его, гаркните погромче, он и в первом убийстве сознается. Вам звезда на грудь и еще две на плечи, почет и уважуха. А тебе, прищурился он, мне ничего, то есть, ты такой вот Тимур и его команда что ли, ну, чего ну, а мне моральное удовлетворение, и снятие обвинений, да, это само собой, но обвинения в любом случае с меня снимут, и от чего же удовлетворение, хочу Старлея Зубатого по носу щелкнуть, Пал Палыч крякнул, а зная, какой он мудак, продолжил я, сдается мне, что не один я хочу его щелкнуть, возможно, некоторые боевые следаки и опера хотели бы его еще и носом ткнуть, в то, что он после себя оставляет. Точно, паря, прищурился Серпуховской, такой же ранний да наглый, как и ты, только начал работу, а уже обгадился. Но я-то не из прокуратуры, я со швейной фабрики, и к старшим товарищам всегда прислушиваюсь, так что берите и пакуйте, или продолжайте обтираться, когда этот выскочка в вашу сторону, хватит, оборвал он меня. «Хватит, много берешь на себя, сынок». Свежие раны от недавнего конфликта еще не зажили и сердце кровоточило. Ирина сказала мне об этом по большому секрету. И вот теперь я самым бесчестным образом разыгрывал карту, воспользовавшись инсайдерской информацией. Пал Палыч, естественно, это прекрасно понимал, мои подводки были шиты белыми нитками. Он видел, что я беззастенчиво играю на его желание утереть нос этому наглецу Зубатому. Видел, но желание было настолько сильным, что все мои не слишком тонкие манипуляции достигали цели. Он снова крякнул и сделал большой глоток кофейного напитка. «И во сколько нужно ехать?» – спросил он. «В 11 часов». У второй жертвы убийцы с уязвленным самолюбием были ходики, и он запомнил, что с последним ударом кинулся на нее и накинул на шею чулок, ставший капроновой удавкой. В конце концов, Пал Палыч, а что вы теряете? Сообщите коллегам, что отрабатываете оперативную информацию. Приедем на место, если там ничего такого, что я вам сказал, уедете, отдадите меня Зубатому и дело к стороне, так сказать. Я машинально потрогал пояс брюк, куда спрятал ключик от почтового ящика. Второй раз могло и не повезти. Обыщут, заберут ключи от дома, и от наручников будет не избавиться. На самом деле, я был совсем не уверен в том, что мой план с Пал Палычем сработает. Я не знал, в какой момент Зубатый пришел на место первого преступления, застал ли он душителя и, в конце концов, не грохнул ли он этого маньяка, решив повесить убийство на меня. Явно у него был помощник, и явно прошло довольно много времени, прежде чем произошла инсценировка. Странности во всем этом имелись. Например, он что, безоговорочно поверил, что преступление точно будет, или просто хотел проверить, допустим, но знать, что я тоже там окажусь, он не мог. Возможно, решил посмотреть, что будет и пошел по указанному адресу. Сначала решил осмотреться, возможно, и тут иду я. А где был он сам, хрен его знает. Я его не видел, а он меня засек. Машин рядом не было. На будущее нужно учесть и быть более осмотрительным. Хорошо, увидел меня и отправил следом за мной Громилу. Громила для него, наверное, не проблема, учитывая имевшиеся связи с преступным миром. Окей, вот Громила меня вырубил. Что дальше? А дальше то, что времени у них было очень мало, чтобы все успеть. Нужно было надеть на меня наручники и бросить в багажник. Я бы в любом случае пригодился, он ведь меня давно прижать пытался. Дальше нужно было проверить, произошло убийство или нет. Убийство, естественно, произошло. И с этого момента возникала вилка. Арестовать реального душителя и заработать награду или повесить все на меня. Если на меня, то нужно было подготовить улики, вызвать ментов и явиться с бригадой. Как известно, Зубатый решил перевести стрелки на меня, чтобы иметь возможность держать под рукой и выдавливать информацию о деньгах. Стало быть, настоящий душитель должен был оставаться живым, чтобы в случае моего согласия на сотрудничество, можно было обвинение перестроить, переведя карающую длань правосудия на него. Да даже если и не так, чтобы грохнуть убийцу, в любом случае, нужно было время и место. Нужно было не просто его уконтропупить, но успеть замести следы, да еще и куда-то деть тело. В багажнике вместе со мной его явно не было. Ну, и для естественности поведения душителю точно не следовало знать, что его видели в деле. На случай, если пришлось бы переводить фокус с меня на него. Фу-уха, все было весьма запутано. Но, исходя из этих соображений, получалось, что душитель должен был просто спокойно уйти. И в этом случае сегодня он пойдет на дело, как однажды уже и случилось, поскольку, как я предполагал, в его жизни пока не произошло никаких перемен. Но может, это и не так, и в этом случае мне пришлось бы сваливать от Пал Палыча, бежать, прятаться и что-то решать. Пал Палыч смотрел на меня в упор, пытаясь понять, что делается в моей черепушке. Но это ему было не под силу. «Ладно, наконец», — сказал он и хлопнул ладонью по столу. «Ладно, но если ты думаешь, что я не пойму, что этот мудак с чулками находится с тобой в сговоре, ты глубоко заблуждаешься. Интересно, что же надо пообещать человеку, чтобы он возвел на себя напраслину, зная, что получит вышку? Разберемся», — поморщился Пал Палыч. «Разберемся. Так и быть, живи пока, сынок. Посмотрим, что там за убийца такой. А ты откуда, кстати, узнал? Агентурные данные. Точное время тебе сообщили?» — хмыкнул он. «Ну-ну, хорошие агенты. У этого козла пунктик, пожал я плечами. Крыша едет. В 11 часов вечера его всегда бесы одолевают, и он не может сопротивляться. Психованный, значит?» — кивнул Пал Палыч. «А вообще, вам какая разница, объясните мне?» — усмехнулся я. «Если спросит, скажете, случайно в нужное время пришли. Ментовская чуйка привела». Он поджал губы и ничего на это не ответил. Три опера, не слишком прыткий Пал Палыч и я, пристегнутый металлическим браслетом к сиденью в буханке, вот и вся группа захвата. По причине своей пристегнутости увидеть место злодеяния мне не довелось. Я видел, как опера подошли к последнему на улице дому, перемахнули через забор и открыли калитку своему шефу, впустив его в запретные земли. Примерно минут через 15 после того, как они вступили на территорию, огороженную дощатым забором, прибежал один из оперов. Момент оказался тревожным. Впрочем, судя по тому, что опер шел один, что-то там все-таки произошло. Только вот, что именно было под вопросом. «Что там?» – поинтересовался я, но он даже не взглянул в мою сторону. Мент по рации вызвал скорую и бригаду криминалистов. «Девушка жива?» – спросил я. «Да», – хмуро ответил он и снова убежал к дому. Я уже раскрыл браслеты, но пока сидел смирно. В принципе, Мавр сделал свое дело и мог идти во свояси. Я вышел из машины и решил заглянуть на место преступления. Двинул к калитке и столкнулся с Серпуховским. «О, тебя отщелкнули уже», — нахмурился он. «Спешат, поперек батьки. Ну, это я им объясню, что к чему. Я не знаю, кто ты такой, но, бляха, верить тебе, похоже, можно. По крайней мере, в некоторых вопросах. Я пойду, Пал Палыч», — кивнул я. «А то не ровен час наш общий друг пожалует. Урод этот сознался в первом убийстве». «Сознался», — удовлетворенно кивнул он. «И тебя душегуб точно не знает. Хотя, сейчас мы твою персону ему покажем. И сам я с тобой еще побалакаю. Но потом, неофициально. Ладно, я вот уточнить хотел. Как, думаете, мои пальчики попали в дом первой жертвы? Думаю, сейчас это всем уже до фонаря будет. Тут же готовый убийца. Областной прокурор без дела в Пинкертона играть сам не любит и другим не позволяет. Но Зубастый может еще нервишки тебе помотать. Так что лучше придумай что-нибудь. Как Штирлиц с чемоданом? Да, мы вошли в дом. Опознание было проведено весьма условно, не по форме. Типа, знаешь его? Точно не знаешь? Смотри у меня, мразь. Ладно, Жаров, чеши уже, махнул рукой Пал Палыч и я, оказавшись на свободе, пошел от этого места подальше. Мне навстречу попались милицейские машины и скорая. Возможно, и Зубатый мчался там же, но меня скрывала темнота. Нужно было возвращаться домой. Автобусы и поезда давно разъехались, время было позднее. Оставалось не так много вариантов: останавливаться в гостинице или ловить таксиста или частника. На работу, конечно, не нужно было, спасибо Варе, но оставаться в Краснокузнецке без нужды не стоило. Поэтому я поехал на вокзал, где, по моему разумению, должны были стоять такси. Так и вышло. Правда, желающих ехать ночью в Верхотомск не нашлось. Водки продать – это пожалуйста, а 200 верст шарашить – извините. Водка, разумеется, мне была не нужна, так что, повертевшись немного и переговорив со всеми имеющимися перевозчиками, я побрел в сторону гостиницы «Краснокузнецк». Правда, успел пройти метров 100 не больше, когда рядом со мной остановилась голубая тройка. «Эй, парень!» – позвал водитель через окно. «Тебе куда?» – я сказал. «Годится», – ответил он. «Я вон туда отъеду, за угол, чтоб таксисты не видели. Подходи». Мы договорились о цене и чуть больше, чем через 3 часа я подкатил к своему дому. Во дворе было темно и тихо. Подозрительных личностей не наблюдалось, засады не было, царило спокойствие. По крайней мере, внешне все так и выглядело. Я поднялся на свой этаж, на всякий случай ступая мягко и неслышно, но уже у самой квартиры звякнул ключами и вдруг скорее почувствовал, чем услышал какое-то движение. Резко обернулся и точно, на один пролет выше, на подоконнике сидел человек. Вернее, не сидел, а вставал, отделяясь от окна. Света на верхнем этаже не было, поэтому окно пряталось в полумраке. Лицо человека я не видел, но догадался, кто это. «Настя, ты чего здесь?» «Здрасте», вздохнула она и развела руками. «Спускайся, иди сюда». Она кивнула и заторопилась, сбегая по лестнице. Остановилась рядом со мной и растерянно улыбнулась. «Здрасте, Настя», усмехнулся я. «Докладывай, чего видела за время дежурства. Хотя, погоди пока. Давай сначала в квартиру войдем». Я открыл дверь, и она впорхнула в прихожую. Впорхнула и остановилась. «Александр Петрович, вы не ругайтесь на меня, пожалуйста. Я просто узнала, что вы больничный опять взяли», заволновалась. «Пришла, вы не открываете». Пошла, разменяла деньги, двушку взяла, позвонила. «Никого». Ну, еще сильнее заволновалась. «Куда, думаю, вы делись? Не в милицию же вас забрали? Это как ее, Ирина-то? Артуровна, что ли?» «Артуровна. Она же вас выпустила, значит, в милицию не должны. Ведь правда же?» «Ага», кивнул я, «правда. Пойдем чаю попьем. У меня там шаром покати, но чаю попьем. Я могу сварить что-нибудь», предложила Настя. «Только, если у тебя есть, что сварить». Я не додумалась ничего принести, растерянно и немного виновато сказала она. «Тогда, давай сварим пельмени», засмеялся я. «У меня полная морозилка. Правда, они магазинные, но почему бы не поесть? Особенно, когда есть хочется». Мы пошли на кухню, сварили целую пачку смерзшихся пельменей. Они стали практически одним большущим пельменем, слепленным из шкурок, сброшенных маленькими колбасками и самих этих колбасок. Потом пили чай с малиновым вареньем и блаженно улыбались. В такие моменты жизнь ценится особенно остро. Мы разомлели от сытости, да и от одного только чая можно было улететь. Потом перебрались в гостиную, уселись на мягкий диван и провалились. Я точно сел и будто месяц не спал, отрубился без сновидений, да и вообще, без чувств. Когда я открыл глаза, было уже утро. Мы лежали в обнимочку на диване, помятые, перекрученные, со сбившимися волосами. Настя не спала, но не шевелилась, боялась меня разбудить. Поймав мой взгляд, расплылась в улыбке. «Вы на больничном, а я во вторую сегодня». Она была такой теплой, милой и домашней, что я тоже разулыбался. Она, недолго думая, закинула на меня ногу и, обняв одной рукой, прижалась, поймала мои губы и поцеловала. «Вот же огонь, девка!» «Настя», – прошептал я, чуть отстраняясь. «Послушай», – я замолчал, собираясь с мыслями и не зная, как сказать, что, блин, не планирую заводить с ней роман. При всей соблазнительной доступности ее горячей любви, мне не хотелось просто пользоваться ей. «Александр Петрович», – тоже шепотом ответила она, – «не говорите. Я ведь все понимаю, я навязываться не буду, и требовать ничего от вас не собираюсь, и под ногами путаться не хочу. Я же девушка простая, деревенская, у меня и образования-то нет, а вы вон какой человек». Она помолчала, ласково улыбаясь. «Но вы на меня всегда можете рассчитывать. Я даже если и замуж выйду, для вас у меня всегда полчасика найдется. Она кивнула и зарумянилась. А ты что, замуж собираешься? А что? Пожала она плечами. Не век же в девках сидеть. Но я про другое, понимаете? Я если могу вам приятно сделать, мне ведь это за счастье будет. Потому что мне и самой приятно. Вы же не земной какой-то. У вас любовь сладкая, но добрая, такая, что еще хочется. Она отвернулась и прикрыла глаза рукой, которой только что меня обнимала. Я глупости несу, засмеялась она. Чушь какую-то несу светную. Будто бегаю за вами только из-за сладкого да стыдного. Нет, это что же правда, но не вся ведь. В общем, чего говорить-то, не особо я умею это. Не слушайте вы меня, а лучше. Она снова положила руку мне на затылок и прижалась, соединяя свои губы с моими. На этот раз надолго. Ну и не ответить было невозможно. А потом мы сидели в пенной ванне, а после валялись в постели, раз за разом делая сладкие и стыдные, по словам Насти, вещи. А позже она пошла на смену, вернее, сначала в общагу, чтобы переодеться, а уже после этого, на фабрику. Ушла, оставив послевкусие дикого меда и молока, на которых оказалось замешано что-то первобытное, необузданное и непростое, коктейль, бьющий в голову и разрывающий внутренности. Проводив Настю, я позвонил Ирине. Наконец-то, сердито бросила она, объявился. Небось, алиби свое отрабатывал, а, вот же ищейка, не в бровь, а в глаз. А оно мне еще нужно, алиби, в смысле, нет, больше не нужно, так что можешь выйти из рабства, разорвать путы и отдохнуть. Скоро всесоюзный субботник, силы тебе понадобится. Пал Палыч умыл Зубатова так, что тот пока сидит в берлоге и зализывает раны. Ну, а ты особо не расслабляйся, тобой теперь займусь я. Ну, это звучит не столько пугающе, сколько многообещающе, усмехнулся я. Это ты зря, это ты от недопонимания так говоришь. Я хочу разобраться, откуда ты знал про убийство этого колготочного душителя. Впрочем, разбираться она не спешила, и происшествие стало покрываться налетом пыли. Больничный я закрыл, ходил на работу, с подозрительными явлениями не сталкивался. Начальницы моей не было, она под благовидным предлогом смылась в Москву и работала там над расширением фондов. Так, Жаров, скомандовала Зина, позвонив в отдел и пригласив меня к телефону. «Давай-ка мы вот что сделаем. Оформляй командировку и прилетай сюда. Ты должен будешь провести важную работу. Наверное, с дядей Эдиком что-то сломалось». «Ох, Зинаида Михайловна», – делано вздохнул я. «Мне от коллектива-то нельзя отрываться. У нас тут субботник через пару дней, нужно трудовой подвиг совершить». «Субботник, честно говоря, меня не интересовал, а вот поездка в Москву интересовала. Поэтому, раз уж рыбка сама насаживалась на крючок, нужно было ее хорошенько подсечь. Есть дела поважнее субботника», – недовольно воскликнула она. «Ехать я собирался в любом случае. Дело в том, что перед праздниками должен был произойти налет на инкассаторов в Москве. Крупная сумма, дерзкая банда, большой куш и несколько человеческих жизней. Мне нужно было осмотреться и подготовить хороший план, возможный для реализации в одиночку. Поэтому распоряжение ткачихи оказалось, что называется, в жилу. Мы решили, что я рвану как можно скорее и, возможно, еще успею вернуться ко дню рождения Ильича, чтобы не отрываться от коллектива. На следующее утро я был в аэропорту с портфелем и с документами. Прошел регистрацию и покорно сидел в накопителе, ожидая приглашения на посадку. Все было совершенно обыденно и, как говорится, ничего не предвещало. Поэтому, когда в зале появился представитель транспортной милиции, я напрягся. Он направился прямиком ко мне, представился, показал корочки. Попросил, чтобы я тоже показал документы, билет и паспорт. Я, разумеется, показал. Он взял, молча пробежал глазами по строчкам и убрал мои бумаги в карман. «Что происходит, товарищ лейтенант? Пройдемте в отделение, пожалуйста». «Какое отделение? У меня самолет через пару минут. Что за самоуправство? Не нужно скандалить», — нахмурился Летеха. «Так вы только хуже сделаете. Так что давайте, не шумите и идите. Это просто небольшая формальность. Не беспокойтесь, не пропустите вы свой самолет. Не доводите до неподчинения. Вставайте». Я встал и пошел вслед за ментом. Никаких особо оптимистичных версий в голове не было. Собственно, версия вообще была только одна. Она, как сигнал тревоги, вспыхивала в голове. «Зубатый, зубатый, зубатый», — вскрикивала моя внутренняя сирена. Мы вошли в небольшое служебное помещение, и первый, кого я увидел, был действительно зубатый. Он был одет в серый костюм и выглядел весьма респектабельно. «Жаров», — хмуро кивнул он, — «давно не виделись». «Да, ну, вообще-то, и еще бы век туда же», — пожал я плечами, стараясь не подавать виду, что настроение резко ушло в ноль. «Не получится. Не видеться со мной у тебя не получится. Мы ведь с тобой одной ниточкой связаны. Причем, крепко связаны. Так что, улететь в Москву тоже не получится. Ты никуда не летишь, ясно тебе? 30. За горизонт». Зубатый кивнул менту. Тот ухмыльнулся и вышел из комнаты. Дверь закрылась и в скважине повернулся ключ. Зуб вальяжно подошел к столу и сел на место начальника, откинувшись на спинку стула. Как в кино про плохих копов. Мне даже подумалось, что сейчас он ноги на стол водрузит. Но нет, не водрузил. Кабинетик был небольшим, стандартным с казенным набором предметов и элементов интерьера, с портретом Брежнева и покосившимся радиорепродуктором. Радио тихо и совершенно по-домашнему пело. «Молодость моя Белоруссия», «Песни партизан», «Алая заря». «Слушай», сохраняя внешнее спокойствие, кивнул я. «Вот какое дело, у меня тут самолет, служебная командировка, так что ты не вовремя, и законных причин удерживать меня у тебя нет, насколько я понимаю. Командировка ответственная, задание архиважное, так что будем от имени директора предприятия жалобу писать на имя обпрокурора. Ну, и от меня не заржавеет, я лично тоже все очень подробно напишу. Преследование, незаконные задержания, фальсификация улик и еще всякого другого подкину. Приукрашу кое-что, без пальчиков, конечно, на бутылке водки, но тебе и этого хватит. Так же, как и голоду твоему, такого насочиняю, что тебе за счастье будет обратно в пипсы вернуться, или как это у вас называется. А у вас как это называется? Он смотрел на меня спокойно и даже с улыбкой. Улыбка, правда, была холодной и неприязненной. Она искажала, практически уродовала и без того не самую привлекательную физиономию. У нас это называется «отвали», кивнул я, желая как можно скорее уйти отсюда. «Так что, полагаю, на этом мы вполне можем закончить». «Да», будто размышляя вслух, произнес он и хмыкнул. «Писать ты, судя по всему, умеешь. Слог у тебя такой энергичный, репортажный, можно сказать». Я нахмурился. «Я сначала думал, что жанр твоих произведений называется ненаучной фантастикой, но потом засомневался. А фантастика ли это? Если что-то из написанного фантастом сбывается, то это уже не фантастика, а провидение. Или как лучше сказать, прорицание. До свидания», кивнул я. «Надеюсь, до очень нескорого». «Не торопись», подмигнул Зубатый. «Поговорить все равно придется. Не сейчас, так потом. Мы же теперь часто будем встречаться. Если, конечно, оба останемся в живых. А то ведь жажда победы и в соцсоревновании может довести совсем не до добра. До зла доведет, это точно. Я не знаю, к чему ты клонишь, но мне нужно идти». «Да ладно», — с барской интонацией бросил он и осклабился. «Куда идти-то? Опоздаешь на один, улетишь на другом. Какая нахрен разница? С чемоданом-то денег, а?» Он снова подмигнул и хохотнул. «Хорошее настроение у тебя», — кивнул я и шагнул к двери. «Ну, будь здоров». «Конечно, хорошее. Посмотри сам. Глянь вот на это». Я обернулся. Он достал из кармана несколько сложенных в четверо листов, заполненных машинописью. В груди похолодело. «Твою мать, это было невозможно. Не могло быть такого стечения обстоятельств, чтобы написанное мной и посланное на Старую площадь, на Лубянку и на Петровку оказалось в руках Зубатого. Конечно, нет, это не мои письма, совершенно точно не мои. Не хочешь взглянуть?» — весело спросил Зубатый. «Давай, ну, одним глазком только. Иди, оцени, дружище». Я подергал ручку двери. Постучал. «Какой ты нелюбопытный», — помотал он головой. «Ладно, слушай, так и быть, почитаю тебе немного, вслух. Так, 29 апреля 1980 года, вторник, будет совершено нападение на автомобиль инкассаторов на улице. Эй, да хорош ручку дергать, оторвешь и все, тогда мы с тобой здесь вдвоем застрянем. Неужели не интересно? Тут такая история, труба просто. Кровь, деньги, налетчики. Не то что какой-то короткочленный краснокузнецкий душитель с женскими чулками. Здесь есть где развернуться, чувствуешь? Масштаб, сюжет, достойный Юлиана Семенова. У меня самолет, и мне в Штирлица играть некогда, зло сказал я. Твою мать, как вообще могло произойти, что такой документ попал в руки патрульного с Ленинградского шоссе? Хрень и бред, это ведь ты написал, Жаров, продолжал он. Конечно, ты, больше ведь никто не знал про эти чулки в Краснокузнецке, а ты знал и пришел туда, на место еще несовершенного преступления. Как, очень странное совпадение. Нет, правда, я ведь и сам хочу, чтоб это оказалось совпадением. А еще кто-то прислал подробное описание происшествия, и уже непосредственно нам, в областную прокуратуру, напечатанное, кстати, на другой машинке. Я вообще не втыкаю, о чем речь, но если опоздаю на самолет, поверь, я тебе устрою веселенькую житуху. Не втыкаю, так в будущем говорят, открывай дверь, да открою, открою. Я понять пытаюсь, как ты это устроил, что за метод и не несет ли он опасности нашему лучшему в мире строю. Хватит дергать дверь, а то местные менты тебя засадят на 15 суток. Я, собственно, уже и не дергал, пытаясь сообразить, как мне решить возникшую проблему и насколько может быть опасным для моего плана то, что Зубатый получил эту информацию. Я не знаю, продолжал он, что у тебя на уме, но послушай меня внимательно, это важно, вот это, он потряс в воздухе моим списком, очень полезная штука, если даже только часть из этого окажется правдой, на этом можно делать неплохие деньги, шинковать капусту, вот хотя бы с этими инкассаторами, когда их пришьют и загребут хрусты, можно будет подломить тайник злоумышленников и забрать все себе, это тебе не Кофмана раздевать, в груди ёкнуло, а при чем здесь Кофман? Как возникла эта вот связь между списком с ожидаемыми преступлениями и директором гастронома? Ты знаешь подробности, имена и прочую хрень, гнул свое Зубатый. Я знаю, как братву выслеживать, как аккуратно, не привлекая внимания, колоть их, ломать и потрошить. Шикарная бригада может получиться. У нас с тобой. Ну, что, нравится идея? Идея, прям, что надо. А где поживиться нечем, там можно и медальку за раскрытие по горячим следам, да. Правда, для этого на всесоюзный уровень надо выйти. Мне очень хотелось опустить ему на голову что-нибудь тяжелое, но единственное, что я сейчас мог, только повторить, что не понимаю, о чем он говорит. «Хватит, уже не смешно», — прикрикнул он. «Давай просто разберемся, откуда ты знаешь все подробности. Может, ты побывал в будущем, или, к примеру, тебя молния ударила, и ты стал видеть всякую хрень, типа за горизонт заглядывать». А может, с привидениями научился балакать и они тебе показания дают на своих убийц? Где, когда, сколько взяли, чем убили? Не знаю в принципе, если не желаешь сотрудничать, просто скажи, как ты это делаешь и все, иди своей дорогой. Мысли скакали, нужно было что-то делать, нельзя было дать себя увести. В принципе, если бы он мог, то увез бы сразу. С начальством он пока не особо поладил, друзьями в органах не обзавелся. То есть пока он оставался одиночкой, условно, конечно, кто-то же его пристроил в прокуратуру, одиночкой с волосатой лапой. Так, так, так, ну, хорошо, давай попробуем немного поиграть. Ладно, хмуро бросил я и, подойдя к столу, уселся на стул. Ладно, ладно, кивнул Зубатый и расплылся в улыбке. Конечно, ладно, я скажу, откуда знаю о преступлениях, а ты скажешь, как достал этот список. Согласен. «Мне твою писанину дал товарищ». «Какой товарищ?» – прищурился я. «Этого я не могу сказать». «Слово давал», – нагло улыбнулся он. «Теперь ты говори». «Мне тоже товарищ рассказал», – пожал я плечами. «А он во сне увидел». «Во сне, значит». «Ага, так мы с тобой каши не сварим», – покачал зуб головой. «Без каши останемся». «А между тем, 350 тысяч – очень неплохой заработок. Треть тебе, две трети мне и моему товарищу». «О!» «Как?» – удивленно вскинулся я. «Я тоже с товарищем, как ты помнишь». «Да погоди, не кипишуй. Ты-то ничем не рискуешь, оперативную работу я ведь на себя возьму. С тебя только подробности, а то здесь мало информации». Торопился, когда писал, наверное. Я призадумался. В голове начинал складываться план. «Так что?» – поторопил Зубатый. «Рожай скорее, а то действительно на самолет опоздаешь. Придется», – задумчиво вздохнул я, – «вмешаться в ситуацию». «Куда вмешаться?» – раздраженно бросил он. «Инкассаторы должны остаться в живых, и мент-охранник тоже. Твою мать, тебе не по херу? Пусть все идет, как идет. Просто скажи, где они деньги припрячут, а то в твоей Филькиной грамоте это не написано. Откуда у тебя эта грамота Филькина?» В дверь постучали. В замке повернулся ключ и в комнату заглянул тот самый мент. «Ну че?» – недовольно спросил он. «Скоро?» «Да сейчас, сейчас», – торопливо ответил Зуб. «Еще минуту погоди». Мент исчез, а Зубатый впился в меня глазами. «Жар», — покачал он головой, не тяни резину, если в столицу собираешься, и если вообще жить хочешь, ты ж не дурак, поди, понимаешь, чё почём в жизни-то, то, что я с тобой сейчас так мило судачу, откуда у тебя список, перебил я, ты ж тоже не дурак, поди, и тоже понимаешь, писание твое никто читать даже не стал, там столько такого дерьма приходит, что работать некогда будет, если читать всю ахинею, ты ж однако прочитал, мне делать нихер, усмехнулся он, человек мне принес, нашел и отдал, вот и все, что за человек не скажу, мой человек, ладно, кивнул я, для твоих целей эта бумажка малопригодна, ты ж не собираешься предотвращать злодеяния, так, он презрительно хмыкнул, а я над твоим предложением подумаю, может и помогу, если инкассаторы живыми останутся, и вот еще, что, денег у меня нет и не было. Тех, за которыми ты охоту развернул, только не надо втирать, что ты их Кафману отдал, не дебил же ты, но похер, если сработаемся, оставишь себе, но, вообще, они по праву мои, понял, но говорю, если сработаемся, наколотим куда больше, ты ведь ушлый говнюк, я тебя насквозь вижу, похеру мне как ты узнал про все эти делишки, но не сомневаюсь, что самые денежные истории здесь не указаны, да. Ты пойми, со мной тебе лучше всего будет, я защиту обеспечу и бабками делиться буду, а ты только сиди да подробности выдавай, хер-то там, зачем ему я, разгуливающий на свободе, мало ли к кому я метнусь, теперь он не сомневался, что список составил я, а значит хотел меня полностью контролировать, так что я не исключал, что он вынашивал планы посадить меня на цепи и выбивать информацию силой, хотя в этом случае я мог захотеть его подставить. Впрочем, именно этого я хотел уже прямо сейчас. Денег у меня не было, твердо сказал я, поднимаясь из-за стола, и сейчас нет, точка. По сотрудничеству, я тебя услышал, буду думать, цели у нас разные, но у плохих парней отжать бабки не грех, но только у плохих,